благосклонный и одобрительный хохот хозяина, загремевший в моих ушах и постепенно умолкавший по мере моего удаления. Боясь, чтоб кто-нибудь не отнял моего сокровища, я пробежал прямо через сени в детскую, лег в свою кроватку, закрылся пологом, развернул первую часть и позабыл все меня окружающее. Когда отец воротился и со смехом рассказал матери все происходившее у Анечкова, она очень встревожилась, потому что и не знала о моем возвращении. Меня отыскали лежащего с книжкой. Мать рассказывала мне потом, что я был точно как помешанный. Ничего не говорил, не понимал, что мне говорят, и не хотел идти обедать. Должны были отнять книжку, несмотря на горькие мои слезы. Угроза, что книги отнимут совсем, заставила меня удержаться от слез, встать и даже обедать. После обеда я опять схватил книжку и читал до вечера. Разумеется, мать положила конец такому исступленному чтению. Книги заперла в свой комод и выдавала мне по одной части, и то в известные назначенные ею часы. Книжек всего было 12, и те не по порядку, а разрозненные. Оказалось, что это не полное собрание детского чтения, состоявшего из 20 частей. Я читал свои книжки с восторгом. И, несмотря на разумную бережливость матери, прочел все с небольшим в месяц. В детском уме моем произошел совершенный переворот, и для меня открылся новый мир. Я узнал в рассуждении о громе, что такое молния, воздух, облака. Узнал образование дождя и происхождение снега. Многие явления в природе, на которые я смотрел бессмысленно, хотя и с любопытством, получили для меня смысл значения и стали еще любопытнее. Муравьи, пчелы, и особенно бабочки с своими превращениями из яичек в червяка, из червяка в хризалиду и, наконец, из хризалиды в красивую бабочку, овладели моим вниманием и сочувствием. Я получил непреодолимое желание все это наблюдать своими глазами. Собственно, нравоучительные статьи производили менее впечатление. Но как забавляли меня смешной способ ловить обезьян и басня о старом волке, которого все пастухи от себя прогоняли. Как восхищался я золотыми рыбками! С некоторого времени стал я замечать, что мать моя нездорова. Она не лежала в постели, но худела, бледнела и теряла силы с каждым днем. Нездоровье началось давно, но я этого сперва не видел и не понимал причины, от чего оно происходило. Только впоследствии узнал я из разговоров меня окружавших людей, что мать сделалась больна от телесного истощения и душевных страданий во время моей болезни. Ежеминутная опасность потерять страстно любимое дитя и усилия сохранить его напрягали ее нервы и придавали ей неестественные силы и как бы искусственную бодрость. Но когда опасность миновалась, общая энергия упала, и мать начала чувствовать ослабление. У нее заболела грудь, бок, и, наконец, появилось лихорадочное состояние. те же самые доктора, которые так безуспешно лечили меня и которых она бросила, принялись лечить ее. Я услыхал, как она говорила моему отцу, что у нее начинается чахотка.